После премьеры Петр Ильич поблагодарил молчаливого молодого капельмейстера, господина Густава Малера, на ломаном, но очень мягком и певучем немецком за все его усилия, приложенные к подготовке спектакля «Евгений Онегин». Молодой капельмейстер и пожилой композитор пожали друг другу руки в присутствии управляющего театром Поллини, напоминавшего лихого директора цирка. После этого пожилой композитор уехал в Париж. Он намеревался в гостинице «Ришепанс» дожидаться сообщения о дате гастролей в Голландии. Однако через несколько дней он почувствовал, что нарастающее беспокойство и та самая томящая тоска, которую он называл тоской по дому, становятся невыносимыми. Кроме того, его сильно удручали разногласия с господином Колонном, который обещал поставить пиковую даму на сцене гранд-опера. Несмотря на требования Чайковского, спектакль так и не состоялся. Тут Петр Ильич решил, что далее оставаться в Париже просто невыносимо. Он с горечью заявил, что любовь французов к России была исчерпана восторженным приемом, оказанным клоуну Дурову и его 230 дрессированным крысам, выступавшим в Фалибержер. Он отменил концерты в Амстердаме и Гааге и решил все-таки еще раз вернуться в Майданово, поскольку в Клину подходящего дома так и не нашли. Ему захотелось работать. Его неожиданно охватила непреодолимая потребность творить, неважно что. Щелкунчик и Аланта ждали своей инструментовки. Неужели не настал еще час самого важного, последнего произведения, обобщения и завершения, жалобы и исповеди, большого откровения, шестой симфонии? Время торопит, и многочисленные предзнаменования свидетельствуют о том, что осталось его не так уж много. Надежда, задушевная подруга, которую он считал истинной своей супругой, отстранилась от него. Любимые часы, талисман, самая красивая вещь утеряны навсегда. Но время еще не истекло. 1892 год, начавшийся приступами меланхолии в Варшаве, Гамбурге и Париже, он проводил отчасти в одиночестве, отчасти в обществе безразличных ему людей или же вместе с любимым племянником, близким и чужим, предметом всех тех чувств, которые прежде так бездарно растрачивались. Он проводит его отчасти в поездках, отчасти в Москве и в Петербурге, или в новом доме в Клину, на самой окраине города, где дорога ведет через поля. Большой, просторный дом, красиво обставленный верным Алексеем. Он проводит его в работе над собранием важнейших своих произведений, причем работает он с педантичной тщательностью. В час откровения, в день избавления, письменный стол должен быть в образцовом порядке, все вещи должны быть на своих местах, ничто не должно быть предоставлено случаю. Петр Ильич, человек не старый, чувствует и ведет себя, как глубокий старик. Он с головой окунается в просмотр корректировок, окончательную аранжировку опер, симфоний и оркестровых сюит, как будто сам готовится к важной поездке. Он стремится все делать сам. Надежные помощники Клиндворд и Зелоти работают, по его мнению, недостаточно аккуратно. Ни одна, даже самая крошечная ошибка не сходит с рук. Весь просмотренный материал, сколько бы его ни было, должен быть в безукоризненном виде представлен на рассмотрение высшей инстанции, на милость строгого судьи. Этого требуют от Петра Ильича остатки его меланхолического честолюбия. Между тем жизнь продолжается, и отдельные события даже приобретают определенную значимость. Премьера новой сюиты «Щелкунчик» в концертном зале прошла успешно. 5 из 6 частей сюиты пришлось повторять на бис. Это было в марте 1892 года. Балет «Щелкунчик» будет включен в репертуар только зимой вместе с оперой «Иоланта». После генеральной репетиции Его Величество Государь приглашает композитора к себе в ложу и гнусавит несколько похвальных фраз по-французски. Все эти события, включая еще пару концертов и оперных премьер, вереницей проплывают перед глазами Петра Ильича, и он как бы провожает их своим мягким и задумчивым взором. будучи готовым к приближающемуся часу откровения и избавления, живя предвкушением этого часа, он все-таки беспокоится о своем здоровье, жалуется на больное сердце и рези в желудке, принимает соду и валерьянку крупными дозами и едет на курорт в Виши. В этой поездке его сопровождает Боб. Ему нравится показывать Бобу за границу. В Берлине стареющий дядюшка ведет молодого племянника на оперу «Лоенгрин», в Париже, в Лувр и в кафе «Шантан». Молодой Боб с энтузиазмом принимает участие в предложенной ему программе. К сожалению, он не может удержаться и посылает из Берлина, Парижа и Виши открытки некой даме в Петербург. Интересно, это все та же барышня из хорошей семьи, из-за которой его дразнили друзья? Петр Ильич не решается спросить. Он игнорирует фотографию, которую Владимир держит на ночном столике. Он пытается забыть о существовании предмета воздыханий племянника в городе на Неве, но несколько дней подряд избегает даже случайных прикосновений руки своего любимца. Он вспоминает свою первую заграничную поездку, пожилого инженера и его домогательство, и эти воспоминания причиняют ему боль. Год проходит в ожидании. Наступает лето, потом осень, а за осенью приходит и зима. Петр Ильич прислушивается к себе, не прозвучит ли начальный аккорд как знак судьбы. Последний мотив, мелодия, объединяющая в себе все его творчество, всю любовь к Владимиру и все пережитые им чувства. Но как он не прислушивается, слышит он только тишину. И вот на исходе года происходит решающее событие, ставшее последним предзнаменованием. Петр Ильич, наконец, воспользовался настойчивым и искренним приглашением мадам Софи Ментер и провел несколько дней в ее тирольском замке Итер. За плечами у него была не совсем удачная поездка в Вену, куда он был приглашен в рамках выставки «Музыка и театр». «Но нет мне в Вене удачи», — объяснял Чайковский. «Моя любовь к этому прекрасному городу так и останется безответной. С тех пор, как Ханслик разгромил мой скрипичный концерт, Вена навсегда для меня потеряна». И он рассказал друзьям в замке Итер, как забавно и мерзко обошлась с ним в этот раз австрийская столица. «Все началось с того, что на вокзале ни души», рассказывал он мадам Софи Сапельникову, немецкой камерной певице, и парижскому музыкальному критику, сразу сделавшим возмущенные лица. Ну, с этого началось. А что потом? Помещение, в котором должен был состояться концерт, оказалось большой пивной. Пивной! Представьте себе! Там пахло пончиками и жареной курицей. И я должен был там дирижировать. К счастью, я чемоданы еще не успел распаковать. Я бегом бросился обратно в гостиницу. Перед моим номером в коридоре собралась огромная толпа, но вы не подумайте, что они пришли меня поприветствовать. Нет, они ждали маэстро Пьетро Масканьи, который остановился в соседнем номере. Автор «Сельской чести» сейчас один из самых популярных людей Европы. Сапельников сказал что-то похвальное о Масканьи, в то время как Софи до слез хохотала по поводу пивной и жареных кур, а немецкая камерная певица воскликнула: «Концерт в пивной? Это уже можно назвать осквернением искусства!» Сама она уже почти потеряла свой чудесный голос, и ей доводилось только время от времени принимать участие в церковных концертах, один из которых только что состоялся в Инсбруке. Парижский писатель насмешливо заметил, что таковы немецкие обычаи, но ему возразил Сапельников: «Не нужно клеветать на немцев! Мне вот только что в Мюнхене оказали чудесный прием». Он на два дня заехал к своей подруге и учительнице в Тироль, в промежутке между концертом в Мюнхене и следующим концертом во Флоренции. Мадам Ментер должна была прослушать его новую программу из произведений Шопена. Сапельников по полдня просиживал у рояля. Появлялся к столу с озабоченным выражением лица и во время еды постукивал длинными пальцами по скатерти, как будто ему не терпелось поскорее снова сесть за инструмент. «А я очень рада вашему венскому невезению», — — объявила мадам Ментер, вольно хохотавшись. «Благодаря ему вы нас здесь наконец-то посетили». «Боже мой! Да я же вас уже раз пять приглашала! Я уж и не надеялась вас здесь увидеть.